Глава 12. Женщина с револьвером. Алло, это вы, да? Да, Мегре, вздохнул комиссар, узнав голос инспектора Дюфура. Тише, два слова, шеф. Пошла в туалет, оставила сумочку на столе. Я подошел, а там револьвер. Она все еще в ресторане. Ест. Дюфур, наверное, стоял в телефонной будке с видом заговорщика, пугающий, таинственно жестикулировал. Не говоря ни слова, Мегре повесил трубку. У него не было сил отвечать Дюфуру. Эти маленькие странности инспектора, которые обычно вызывали у него улыбку, сейчас вызывали тошноту. Управляющий смирился с необходимостью поставить для Мегре прибор напротив латыша, который уже готовился приступить к еде, и поинтересовался у метрдотеля. «Кому предназначено это место?» «Не знаю, мсье, мне приказано». Латыш не стал уточнять. В зал вторглась семья англичан из 5 человек, и появление их несколько разрядило обстановку. Оставив тяжелое пальто и шляпу в гардеробе, Мегре направился к столику. Прежде чем сесть, он приостановился и даже изобразил нечто вроде приветствия. Петерс, казалось, не видел его. Он словно и не пил те 4 или 5 порций абсента. Был холоден, корректен, все движения точны. Ни на секунду он не выказал ни малейшего волнения. Взгляд Петерса был устремлен вдаль, и его вполне можно было принять за инженера, погруженного в решение технической задачи. Пил он мало, но выбрал одно из лучших сортов бургундского 20-летней выдержки. Да и обед он заказал легкий — омлет с зеленью, эскалоп и сметана. Латыш терпеливо ждал перемены блюд, положив перед собой руки и не обращая внимания на происходящее вокруг. Зал оживал. «У вас отклеились усы!» — выпалил вдруг Мегре. Петерс не шелохнулся, только несколько секунд спустя, как бы случайно коснулся рукой лица, небрежно проведя двумя пальцами по верхней губе. Мегре был прав. Еще немного, и усы отклеились бы. Комиссар, славившийся в префектуре своей невозмутимостью, сейчас с трудом сохранял хладнокровие. А ведь день только начался, и бог знает, какие еще испытания ждали его впереди. Конечно, он не рассчитывал, что латыш, когда с него ни на минуту не спускают глаз, рискнет как-нибудь себя скомпрометировать. Но ведь сегодня утром Мегре заметил в его поведении первые признаки паники. И разве нельзя было надеяться, что его постоянно маячившая перед латышом фигура Мегре просто застил ему свет, вынудит его совершить нечто необдуманное? Латыш выпил кофе в холле, велел принести ему легкое пальто, вышел на Елисейские поля и после двухчасовой прогулки оказался в зале одного из расположенных неподалеку кинотеатров. Вышел он оттуда только в 6 вечера, не обменявшись ни с кем ни словом, никому не передав никакой записки, не сделав ни одного подозрительного жеста. Удобно устроившись в своем кресле, он внимательно следил за перипетиями какого-то детского фильма. Если бы по дороге к площади оперы, куда латыш затем направился выпить аперитив, он обернулся, то заметил бы, что Мегре постепенно теряет терпение. Наверное, он мог бы также почувствовать, что комиссара начинает грызть сомнения. Это было тем более похоже на правду, что в течение долгих часов, проведенных в темноте перед экраном, где мелькали кадры, в которых Мегре и разбираться-то не хотелось, комиссар не переставал думать о возможности внезапного ареста. Но он прекрасно знал, что его в этом случае ждет. Неопровержимых улик никаких, зато масса поводов для нападок на судебного следователя, прокуратуру, даже на министров иностранных дел и юстиции. Мегре шел, слегка сутулясь, рана болела, а правая рука окончательно утратила подвижность. А ведь врач ему настоятельно советовал: если боль усилится, немедленно приходите, значит, в рану попала инфекция. Ну и дальше что? Было ли у него время об этом думать? «Полюбуйтесь на это», — заявила утром одна из обитательниц отеля «Мажестик». «Боже мой, ну, конечно! Это относилось к нему, полицейскому, который пытается помешать крупным преступникам продолжать свои подвиги и стараться во что бы то ни стало отомстить за своего товарища, убитого в этом самом отеле. К человеку, которому не по карману английские портные, и у которого нет времени наведываться по утрам к маникюрше, к человеку, чья жена вот уже 3 дня напрасно и безропотно готовит ему обед, ничего не зная о судьбе мужа. Комиссару первого класса с жалованием в 2200 франков в месяц, который после того, как следствие будет закончено, и убийцы займут свое место за решеткой, должен будет сесть перед листом бумаги, составить список своих расходов, приложив к нему расписки и оправдательные документы, а потом припираться по этому поводу с кассиром. У Мегре не было ни машины, ни миллионов, ни армии сотрудников. И если ему случалось привлечь на помощь себе 1-2 агентов, надо было объясняться, зачем он это сделал. Петр Слатыш, который шел в 3 шагах впереди, расплачивался в бистро 100-франковой купюрой и не брал сдачи. Это либо мания, либо блеф. Вот он зашел в магазин мужских рубашек, в шутку, конечно, и провел там добрых 30 минут, выбирая себе 12 галстуков и 3 халата. Кинул на прилавок свою визитную карточку и направился к выходу в сопровождении спешащего за ним безукоризненного продавца. Конечно, рана начала гноиться. Временами все плечо пронзала острая боль, и у Мегре мучительно ныла грудь, словно у него болел желудок. Улица Мира, Вандомская площадь, предместье Сент-Оноре. Петр Слатыш не думал возвращаться. Вот, наконец, и отель «Мажестик». Рассыльные, бросившиеся открывать перед ним входную дверь. «Шеф! Опять ты?» Из полутьмы нерешительно выступил Дюфур. Он тревожно оглядывался вокруг. «Послушайте, она исчезла!» «Что ты мелешь?» «Клянусь, я сделал все, что мог. Она вышла из селекта. Через минуту вошла в дом 52. Это магазин готового платья. Я прождал час, потом обратился к швейцару. На 2-м этаже магазина ее не видели. Она просто прошла через него и вышла через другой выход на улицу Берри». «Ладно. А что мне теперь делать?» «Отдыхать». Дюфур взглянул комиссару в глаза, потом быстро отвернулся. «Клянусь вам, что...» К великому удивлению, инспектор Мегре потрепал его по плечу. «Ты славный парень, Дюфур. Не огорчайся, старина». И Мегре вошел в холл отеля, где заметил, как изменилось при его появлении лицо управляющего, и послал ему улыбку. «Латыш, ты только что поднялся к себе в номер». Мегре подошел к лифту. 3-й этаж. Комиссар набил трубку и внезапно вспомнил, что уже несколько часов не курил. Он снова улыбнулся, но улыбка вышла горше прежней.